9 сентября в Пхеньяне в Народном дворце культуры прошел торжественный банкет в честь 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики. В нем приняли участие ответственные работники партии, государства и армии, в том числе Ким Юн Нам и Пак Пун Чжу, председатель дружеской политической партии, работники силовых органов, кабинета министров, министерств, центральных ведомств, долголетние узники, образцовые работники армии и гражданки, показывающие пример в 200-дневной трудовой вахте преданности, ветерану и труда, а также поздравительная группа корейцев в Японии в честь 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики, зарубежные корейцы, находящиеся с визитом на социалистической родине, и представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта. На банкет были приглашены представители дипмиссии и международных организаций в нашей стране, военные атташе и их супруги и иностранные гости.